Глава 5. Ночь Великих Костров пролетела как один миг. Мы с Надирой гуляли по Радану, наслаждаясь традиционными сладостями и ароматным чаем. Вместе с другими горожанами пели песни у огня и благодарили духов пустыни за все, что у нас случилось, и за то, что не случилось тоже. Домой вернулись с первыми лучами солнца, когда жаркое пламя превратилось в тлеющие угольки. Неизвестно, о чем братья Хашим разговаривали с дракончиком, но он не сильно переживал по этому поводу, потому что когда мы ввалились в нашу комнату, фамильяр спокойно спал на моей подушке пузиком кверху, слегка подергивая левой лапой. Невольно засмотревшись на нового питомца, я не смогла сдержать умиление. Такая прелесть, когда молчит. После душа я аккуратно переложила дракона на стол вместе с мягкой подстилкой. Кажется, я уснула раньше, чем коснулась головой подушки. А там, в стране грез, меня снова посетил один наглый, самовлюбленный маг. Мы гуляли вместе, и, кажется, я была собою, только вот волосы. Рубиновые пряди рассыпались по плечам, оттеняя белоснежное платье из тонкой ткани. Из-за наряда прикосновения мужчины казались еще ярче, еще волнительнее. Сейчас я могла, не таясь, внимательно рассмотреть его лицо. Элитный был красив, но все же не такой вылизанной красотой, как это братья. На лбу у линии роста волос я заметила тонкий белый шрам, почти незаметный, если не приглядываться. Над бровью тоже виднелся застарелый след, странно, что его не свели. Магически одаренные целители могли легко избавить от любых следов, тем более таких, но почему-то не сделали этого. На носу имелась небольшая горбинка, последствия перелома, но она нисколько не портила гордый профиль. Скорее, наоборот, добавляла ему обаяния и мужественности. Господин Исафиль, на первый взгляд показавшийся мне слишком идеальным, на деле оказался обычным магом. Я вдруг безумно пожалела, что не рассмотрела его, когда раздевала. Больше наблюдала за стальными канатами мышцы красивой фактурой, игнорируя остальные детали. Почему-то кажется, что они были. И шрамы, которые Дамир по какой-то причине отказался сводить, и татуировки, привлекшие мое внимание в самый первый раз. Мужские губы неожиданно шевельнулись. Но, увы, я не смогла разобрать слов, хотя умела читать по губам. Его движения слегка смазывались, рябили, словно нас разделяла неспокойная водная гладь. Или неведомая сила, решившая скрыть важные слова. Я с сожалением покачала головой, давая понять, что ничего не поняла, и крепче сжала руку элитного. Вздохнув, он прижал меня к себе, словно не хотел отпускать, а затем я проснулась. «Добленькая!» — бодро поздоровалась драконья голова, склонившись ко мне со стола. «Добрая!» — буркнула в ответ. «А ты когда плесла, хозяйка? Я тебя не слышал!» «Потому что очень сладко спал», — ответила я мелкому, садясь на постели. Мне стало интересно рассмотреть малыша при дневном свете. Окрас у него и вправду оказался песчаный, словно на влажную кожу налипли песчинки, которые слегка поблескивали в лучах солнца. Красиво. Склонившись ниже, я заметила чешуйки, как у змеи, покрывавшие все тело. Большие ярко-голубые глаза с вертикальным зрачком смотрели с интересом, то слегка расширяясь, то сужаясь. Для наших краев дракон был не только непривычным, но и странным зверем. Однако очень хорошеньким. «До чего вы вчера договорились?» — полюбопытствовала я, прислушиваясь к звукам воды из ванной. «Теперь я официально твой фамильял!» — радостно завилял хвостом питомец, переползая ко мне на коленки. «Осталось дать мне имя, и после этого нас уже ни сего не лослусит!» «То есть просто драконом ты быть не хочешь?» «Фиг, как не оригинально. Нет, мне нужно что-то свусьное, красивое, чтобы все слышали и сразу пугались». «Могу поделиться своим прозвищем Огонек». «Ты похожа на Огонек, а я вообще нет. Нужно гласное, стласное». «Ифрит», — неожиданно предложила вышедшая к нам Надира, услышав конец разговора. «Похож ведь?» В этих словах слышалась насмешка. В наших легендах ифриты были огромными крылатыми существами, сотканными из огня. Они жили под землей и охраняли владения Темнобога от духов пустыни, мешая последним забирать души в светлые земли. Я помнила картинки страшных чудовищ, и мой милый фамильяр никак не тянул на Ифрита, но имя дракончику явно приглянулось. «Холосос Вусит? Это кто-то суловый?» «Очень», — подтвердила я. «Одобряешь?» «Одобряю». Исполнив у меня на коленях победный танец с раскрытыми крыльями, чуть не выбив мне ими глаз, фамильяр неожиданно замер, а потом подался ко мне. «Хозяйка, мне нужна твоя лука». «Мне она тоже нужна, так что давай без члена вредительства». «Не переживай, я только слегка прикусу, чтобы твоя кровь и моя магия смешались. Последний этап привязки. Дай». «На-на, все равно ведь не отстанешь уже». Мелкий действительно прикусил лишь слегка, но благодаря острым зубкам из небольшой раны тут же выступила кровь. Ифрит слезал ее и ярко вспыхнул, отчего я зажмурилась, закрывая глаза еще и свободной рукой. Когда проморгалась, застала довольную мордочку, хлопающую голубыми глазами. Еще неожиданно обратила внимание на маленькие наросты на голове, напоминающие рожки. «Хозяйка! Любименькая!» — радостно возвестил фамильяр и крепко прижался ко мне, потираясь головой, как кошка. Надира с насмешкой во взгляде наблюдала, как я глажу дракончика, поэтому, не удержавшись, показала ей язык. Пусть не завидует нашим нежностям. Фамильяру, судя по поведению, лет было еще мало, вдобавок он очень ласковый. Иногда выдавал что-то умное и странное, но в целом казался котенком, для которого весь мир — одна большая игрушка. «Какие планы на сегодня?» — полюбопытствовала Надира, пока я приводила себя в порядок. «Хочу сходить к госпоже Жасмин. Надо немного обновить гардероб и повиниться, что оставила платье в доме градоправителя». «Да, жаль его. Как ты вообще после вчерашнего?» «Осознала свои ошибки, чувствую вину и желание пообщаться с Филином». «Думаю, дядя уже поговорил с ним. Камал очень переволновался за тебя, Ясь». «Знаю, но это ведь одно задание в череде многих. Он не сможет все время опекать и быть рядом. Чем скорее он смирится с этим, тем лучше». «Родителям всегда сложно отпускать своих детей», — патетично воскликнул сидящий на кровати дракон. «Но теперь у тебя есть я». «И ты тоже будешь меня отпускать и сидеть в это время дома. Я не смогу выполнять задания с тобой на руках». Поговорить об этом следовало изначально, чтобы не обнадеживать малыша. «Меня больше не надо носить. После слияния я могу переместиться к тебе по своему желанию. Или когда ты пософёс. Да и тело ласмялось, можно полетать». «Ты умеешь летать?» — заинтересовалась подруга, смерив Ифрита плотоядным взглядом. «Так у меня во!» — на этих словах мелкий растопырил крылья, сбивая с кровати подушку. «Немного магии, и я могу не только летать, но и палить в небе, как орёл». «Давай начнем с менее травмоопасных высот. Полетаешь пока по коридору, а дальше посмотрим. Кстати, Ифрит, а чем ты питаешься?» «Тем за всем питаешься ты. Ну и магией, само собой». «Мясо, каша, фрукты?» «Даже сладости», — закивал дракончик. «Я теперь твоя полная копия». «Да-да, вас вообще не отличить», — захихикала Надира, чем заработала один возмущенный и один недоуменный взгляд. «Дракон, а папа не сказал, тебя можно показывать остальным жителям гнезда?» «Не просто можно, а нужно. Как только весть обо мне распространится по городу, количество клиентов увеличится в разы. Все знают, что драконы — это кудаси». «Да? Первый раз такое слышу», — нахмурилась соседка. «Я тоже, но главный сказал, что так будет лучше». «Раз папа так сказал...» «Ладно, пойдемте уже кушать. Время к обеду, а мы даже не завтракали». Я была согласна с подругой. Вместе мы вышли из комнаты и направились в столовую. Дракончик сначала шел, слегка отставая, а затем разбежался, пару раз махнул крыльями и полетел. Коридор как раз позволял ему сделать полный замах, а вот с разворотом могли возникнуть проблемы. Но так как мы шли по прямой, а на пути никто не встретился, первый полет прошел без проблем. Приземлился он только в зале под заинтересованными взглядами коллег. Пока я набирала еды, воры собрались вокруг Ифрита и с интересом рассматривали незнакомое создание. Хорошо, что руками не трогали, я пока не понимала, как отреагирует мелкий. Поотвечав на вопросы самых любопытных, мы сели за стол и принялись утолять голод. Я посматривала на дракона, чавкающего в тарелке с кашей, и пыталась до конца осознать, что вот это вот чудо теперь мое. И как меня так угораздило. Впереди ждала полная неизвестность. Однако я безумно радовалась, что у меня появился питомец. Всегда мечтала завести кошку или собаку, а тут получился целый дракон. Пусть иногда вредный и наглый, зато целиком и полностью мой. Когда мы приступили к чаю, к нам подсел Камал. Поздоровавшись со всеми, он осведомился, как прошло наше ночное веселье, узнал имя дракончика, а затем сообщил очень неприятную новость. Филин так и не вернулся в гнездо. «Может, его поймали?» — хмуро спросила я, чувствуя, что от хорошего настроения не осталось и следа. «Скоро выясним. Ребята уже ищут его». «Камалу, градоправителя, было два пса. Что, если второй?» «Не стоит хоронить Филина раньше времени, и тем более винить себя в этом. Он опытный вор и как-нибудь справится». «Но если его поймали...» «Огонек», — качнул головой наставник, и я умолкла. Он был прав. Не стоит накручивать себя и придумывать ужасы. Раз наши люди уже прочесывают Радан, то в ближайшее время мы получим результаты. Я не врала господину Исофилю, когда говорила, что здесь даже у стен есть уши. Всегда кто-то что-то видит и слышит. Другой вопрос — за какую сумму этот кто-то готов продать информацию? Посидев еще немного, мы все-таки разошлись по делам. Надира убежала в свою лабораторию ставить очередные опыты, Камал отправился к младшим преподавать азы взлома сейфов, а я отнесла дракончика в нашу комнату и поспешила к госпоже Жасмин. Удивительно, но на стук в дверь никто не ответил. Потарабанив еще немного, я решилась на наглость и взломала замок. Внутри оказалось непривычно тихо и пусто. Заглянув в главный зал, а затем в несколько подсобных помещений, но так никого и не обнаружив, я добралась до кабинета хозяйки. Пару раз ударила костяшками пальцев по дереву, а затем заглянула внутрь. Хозяйка сидела за столом и смотрела пустым взглядом в стену. Рядом стоял графин с водой и бутылочка из темного стекла, в которой я безошибочно определила успокоительное. Странно, но раньше за веселой и хитрой женщиной не наблюдалась любовь к подобного рода зельям. «Госпожа Жасмин», — тихо позвала я, не дождавшись реакции на свое появление. «С вами все в порядке?» «Что?» Она вздрогнула всем телом, словно только заметила мое присутствие, а затем с трудом сфокусировала взгляд. Он, признаться честно, меня напугал. Хозяйка лавки за прошедшие сутки постарела на десяток лет, превратившись в осунувшуюся мумию. Выглядело это жутко. «Что случилось, госпожа?» — спросила я тихо, стараясь не делать резких движений. «Ничего, рысь. Все хорошо». Мастер даже попыталась улыбнуться, но это движение больше напомнило оскал. «Из вас отвратительная вружка», — покачала я головой и спросила снова, внимательно глядя ей в глаза, что произошло. Это стало последней каплей. Худые плечи дрогнули, затряслись, ну а после случилась настоящая истерика. С заламыванием рук, завыванием и градом слез. Подскочив к бутылке, я накапала чуть больше нужной дозы и буквально силой заставила Жасмин выпить. Она захлебывалась, плевалась, но часть лекарства все же попала в организм, начиная свое благотворное действие. Когда истерика сошла на нет, а женщина перестала цепляться за меня побелевшими пальцами, я опустилась рядом с ней на колени и в очередной раз задала вопрос: «Что случилось?» «Лейла пропала», — судорожно произнесла женщина, и ее снова затрясло. «Когда это произошло?» «Не знаю», — всхлипнув, хозяйка лавки прижала платок к покрасневшим глазам. Вы сообщили магам? Не сразу. Я думала, что она ушла на праздник, но когда на рассвете не вернулась... Вы сказали господину Назару? Нет. Маги пообещали помочь. Как и всегда. Они наверняка сделают все, что в их силах, но наша гильдия — это гильдия. Вы ведь и сами это знаете. Идемте, нельзя больше терять время. Но я... Если не можете, я сама расскажу о похищении вашей дочери. Но с атаманом все равно придется пообщаться, нужны подробности. Идемте. Хозяйка лавки смотрела на меня большими стеклянными глазами, а я судорожно вспоминала. Ведь не так давно сама слышала, как главный и наставник обсуждали пропажу девушек. Власти сваливали все на побеги он их в поисках лучшей жизни, но у гильдии имелись свои мысли на этот счет. Уже сидя в кабинете атамана и слушая сбивчивый рассказ госпожи Жасмин, я следила за хмурым Камалом и слишком спокойным Назаром. Каменное лицо снаружи и бушующее пламя внутри. Он был зол, хотя старался этого не показывать. Злость была направлена на тех, кто похитил дочку одной из наших. В том, что это похищение, я теперь даже не сомневалась. Узнав все подробности, хозяйку лавки передали в руки менталисту, чтобы тот проследил за психическим здоровьем женщины. Мы же втроем остались в кабинете. «Ясмина, иди к себе», — попытался избавиться от меня наставник, но я упрямо сжала губы и отрицательно покачала головой. «Филина нашли?» «Нет», — вместо наставника ответил атаман еще более бесцветно. «Если бы напарник умер, об этом уже стало бы известно. Если бы его поймали, тоже. А значит, случилось самое скверное. Филин предал гильдию и сбежал вместе с нашим заказом. Но зачем? А главное, куда?» «Ясно. Что вам известно про похищение роданцев?» «А вот в это уже не лезь, Огонек», — с остальными нотками в голосе ответил Камал и бросил на меня острый взгляд. «Марш в свою комнату». «Предположу, что похищают только молодых девушек?» «Яся!» «Что? Вчера мы с Надирой тоже гуляли и вполне могли оказаться на месте дочки госпожи Жасмин. Мы должны знать, что происходит в родном городе, чтобы не стать случайными жертвами». «Вы не станете. Об остальном мы позаботимся. Иди к себе, Ясмина. Если станет что-то известно, тебя оповестят», — оборвал все мои вопросы атаман, вынуждая отступить. Вздохнув, я действительно ушла. Только не в комнату, а в библиотеку. Раз выдалось свободное время, я решила поискать в книгах упоминания о драконах и изучить материал. Короткой сводки от атамана и крох информации от самого фамильяра категорически не хватало для моего спокойствия. На поиск нужных книг ушел остаток дня. Мои надежды не оправдались. Даже в огромной библиотеке гильдии отсутствовали хоть сколько-нибудь стоящие сведения. В основном попадались либо любовные романы, в которых драконы описывались прекрасными мужчинами, обращающимися огромными летающими рептилиями, либо учебники биологии, в которых драконами назывались какие-то причудливые ящеры с островов. Расстроенная, я поплелась к себе в комнату, рассчитывая взять Надиру и Фрита и вместе с ними посидеть в столовой. К моему удивлению, на месте нашелся только дракончик, листающий один из моих учебников. «Ты умеешь читать?» — спросила я и, кажется, обидела этим вопросом питомца до глубины души. «И считать, и писать, и даже высывать клестиком. Я вообще молодец!» «Молодец, конечно, кто же спорит?» Тут же согласилась я, пока фамильяр снова не начал дымить ноздрями. «Надира приходила?» «Не видел ее с обеда». «Странно. Ладно, пойду поищу в лаборатории». «Возьми меня с собой. Интересно же?» И ко мне протянули лапки. «Ты ведь говорил, что можешь сам перемещаться и даже летать». «Говорил. Но я соскучился. Обнимаски». Понимая, что еще пожалею о своей мягкотелости, я вздохнула и взяла дракона на руки, вместе с ним отправляясь в вотчину наших изобретателей. Лаборатории находились на первом ярусе в некотором отдалении от основных помещений. На поверхности над этим местом разбили большой сад при интернате. Такая планировка делалась умышленно. Несмотря на отличную защиту лабораторных помещений, руководство перестраховалось, чтобы в случае взрыва минимизировать обрушение. Внизу, как и всегда, царила тишина. Пройдя несколько дверей, я заглянула в нужную и... никого не обнаружила. Это казалось очень странным. Мышкой прошмыгнув вдоль коридора, я заглянула в каждую лабораторию, стараясь не потревожить работающих ученых, и пришла к неутешительному выводу. Подруги здесь не было. «Не переживай, найдется», — постарался утешить меня дракончик, но тщетно. Я волновалась, хотя сама не могла понять, почему. Привыкла, что Надира все время рядом. Она предсказуемо находилась в одном из помещений гильдии, а стоило ей немного изменить график, и все. Мне бы посмеяться над собой и успокоиться, но в свете пропажи дочки госпожи Жасмин я была на взводе. Поднявшись на основной этаж, я принялась приставать ко всем встречным, уточняя, когда они в последний раз видели сестру. Выходило, что часа три назад, не меньше. Она отправилась в город за каким-то ингредиентом, который внезапно закончился, да так и не вернулась. Без раздумий я бросилась в кабинет атамана. Лучше перестраховаться и прослыть истеричкой, чем потерять названную сестру. Стоило мне появиться, оба мужчины, явно о чем-то спорившие, нахмурились. Камал открыл было рот наверняка, чтобы снова меня выгнать, но я опередила его. Надира пропала. «Почему ты так считаешь?» — тут же напрягся господин Назар. «Она отсутствует уже более трех часов. Надя никогда так не задерживалась». «Я найду ее», — пообещал атаман. «Иди к себе». В этот раз я даже не стала спорить, чтобы не тратить драгоценное время. Дракончик так и не проронил ни слова, тесно прижимаясь ко мне и иногда потираясь головой о подбородок, словно пытаясь утешить. Я была благодарна за такую поддержку. В последнее время нервы совсем расшалились. Спустя час ко мне пришел Камал. Бледный и взволнованный, он все же старался держать себя в руках. Пройдя в центр комнаты, наставник огляделся невидящим взглядом, а затем опустился на стул и с силой растер лицо. «Ее похитили, да?» — севшим голосом спросила я, не в силах сдвинуться с места. «Да. Охрана мертва. Также пропали еще несколько десятков одаренных девушек. Элитные умело скрывали происходящее, не желая наводить панику в городе. И ценой спокойствия жителей стали жизни их дочерей», — произнесла сквозь зубы, чувствуя, как изнутри медленно поднимается волна злости. Вместе с ней в крови разгоралось пламя, подпитывая темные эмоции, которые мне отчаянно хотелось выплеснуть на врагов. «У тебя есть догадки, кто это мог сделать и зачем?» — с трудом спросила я. «К сожалению, есть. Это не первый раз, когда в Радане пропадают одаренные девушки. Почти такая же история случилась около 20 лет назад. Сначала пропадали одаренные из бедных семей, многие считали, что девушки сами сбегали, поэтому их никто не искал. Затем похищения пошли по нарастающей, пока не пропала жена одного из влиятельных людей Радана. Собранные ниточки привели следопытов в Реймос, всегда славящийся своей любовью к гаремам. К сожалению, на этом все обрывалось. Правительство самого закрытого города отказалось сотрудничать с Раданом. Даже когда в дело вмешался король, реймосцы посмеялись и послали нас». «Вы так просто ушли?» «Нет, конечно. Группа воров проникла в город, но похищенных так и не смогли найти. К сожалению, у этой истории нет хорошего конца». «Неужели тот влиятельный человек опустил руки и перестал искать супругу?» «Отнюдь. Он искал долго и упорно, рисковал собой, чтобы отыскать любимую, даже ходил на поклон к провидицам короля Леандора, но все оказалось тщетным». «Что стало с тем мужчиной?» — спросила тихо, чувствуя какую-то щемящую боль и уже догадываясь, кем был тот человек. «Он забылся в работе. Брался за самые отчаянные дела, пока в одном из сражений не получил травму. Казалось, что жизнь закончилась, но на его пути появилось маленькое рыжее чудо». Камал ненадолго замолчал, но я не торопила его. «Знаешь, ты на нее похожа. У моей Халисы тоже был взрывной характер. Если бы у нас родились дети, то обязательно такими же непоседами, как ты. Приблизившись, я крепко-крепко обняла наставника. Я не помнила своих настоящих родителей, но нисколько не жалела об этом. Камал стал мне отцом, не только научив многому, но и отдав всю свою нерастраченную любовь. Оттого я чувствовала его боль как свою. Мне жаль. Очень-очень жаль. Почему ты не рассказывал об этом раньше? Не хотел ворошить прошлое, но оно само меня нагнало. Поэтому слушай внимательно, маленькая. Никаких вылазок в город. Пока не разберемся с похитителями, все одаренные дети должны оставаться под охраной. Но я ведь не ребенок. Ребенок? Еще какой ребенок? В голосе Камала прорезались стальные нотки. У меня есть пояс. Наличие или отсутствие каких-либо знаков отличия еще не делает тебя взрослой. Пойми, огонек, все это для твоего же блага. Не хочу больше терять любимых. Я тоже, Камал, произнесла твердо, глядя наставнику в глаза. Надира для меня как сестра. Если с ней что-то случится, никогда себе не прощу. Поэтому прошу, позволь мне поучаствовать. Лучше я буду творить глупости под надзором, чем в одиночку. А в том, что они будут, даже не сомневайся. Запру. Выберусь, парировала я. У меня были лучшие учителя, так что для меня не составит труда вылезти из любого места. В отличие от Нади, я обладаю многочисленными навыками, способными спасти жизнь. Пожалуйста, возьми меня с собой. Я стану отличной приманкой, особенно если продемонстрирую магические способности. Это слишком опасно, Огонек. Я не могу так рисковать. А я могу. Чем дольше мы пререкаемся, тем в большей опасности Надира и остальные пропавшие девушки. Прошу, Камал, разреши помочь. Наставник колебался. С одной стороны, он понимал, что я права и являюсь идеальной приманкой. С другой, оберегал и опекал как мог. Камал видел во мне свою дочь, которую хотел защитить от всего мира. Но он же учил меня быть сильной, быть лучшей, а таким очень тяжело отсиживаться в стороне, когда начинается заварушка. Я подумаю, Огонек. Пока отдыхай. Во мне кипело возмущение пополам с негодованием. Но, глядя на осунувшееся лицо наставника, я прикусила язык и послушно склонила голову. Можно было поспорить, поругаться, но зачем? Дам Камалу время принять верное решение. А если не сможет, тогда уже буду действовать сама. Да, самонадеянно, но у меня было больше шансов найти Надиру, а затем уже привести к ней и другим девушкам помощь. Как? В этом деле мне должен помочь мой маленький фамильяр. Ифрит, ты говорил, что после привязки сможешь перемещаться ко мне. Один или в компании? Пока один, но со временем смогу брать пассажиров. Жаль. А как процесс перемещения переносят артефакты? Никогда не пробовал прыгать с ними. Но не думаю, что возникнут какие-то проблемы. По сути, я пользуюсь обычными порталами, только маленькими и менее энергоемкими. А что? Я собираюсь найти сестру. Если через 5 дней не выйду на связь с Камалом, возьмешь у него маячок и вместе с ним переместишься ко мне. Так наши артефакторы смогут отследить точку выхода и найти пропавших девушек. «Нет!» — воспротивился Дракоша, и из его ноздрей повалил пар. «Даже не думай! Твой наставник плав! Это очень опасно! Лусси, отсидимся дома! Мне нравится Надила, но тебя я люблю больше!» Лестно слышать, но я уже все решила. «Ифрит, пожалуйста, помоги!» Дракончик замер, пристально вглядываясь в мое лицо, а затем медленно кивнул. План пришелся фамильяру не по вкусу, но как меня переубедить, питомец не знал. Пересадив его на подушки, я начала собирать походную сумку. Кое-что из артефактов, включая браслет с иглами, сразу же надела на себя. Все остальное покидала в сумку. Затем еще несколько раз прошлась по комнате, стараясь отвлечься за счет физической активности. Стук в дверь застал меня у окна. Метнувшись к двери, Я распахнула ее, рассчитывая увидеть Камала, но вместо него на пороге оказался... «Филин?» — выдохнула я удивленно. «Привет, Рысь. Давно не виделись». «Я думала, что ты сбежал», — сказала и замолчала, глядя на потемневшее лицо бывшего напарника. «Ты всегда была умной девочкой. Хочешь верь, хочешь нет, но мне жаль». «Жаль, что сбежал?» «Что пришел за тобой, Рысь. У меня заказ, и я должен его выполнить». «Ты не сможешь покинуть гнездо, да еще и вместе со мной. Все члены гильдии...» «Они бегают по городу и ищут Надиру. Но в любом случае у нас с тобой несколько иной маршрут». «Катакомбы!» Выдохнула я понимающе и попыталась отступить на шаг. Не успела на доли секунды. Мне в лицо полетел порошок, мгновенно впитываясь в кожу и разнося наркотик по телу. Последнее, что я увидела перед тем, как потерять сознание, прячущийся под кровать дракончик.